Рынок, граница свалки и наших лучших лет держат в руках хабалки рыночный паритет. Здесь, в азиатском Питере, с краю от их интриг, вы меня верно видели, я продавщица книг. Вы меня верно видели. В стужу, в жару, в ненастье кто-то кричит обо мне: стойте, здесь ваше счастье, и по смешной цене. Вы без мечты, бескрылые, в книгах живет мечта. Что ж вы бежите, милые, экая суета. Что ж вы бежите, милые. Горестно книг кончина, если веры нет. Вот уже томик Грина выленил в бурый цвет. Не отпусти, я буду дурою, выставлю на глаза вам с вашей правды хмурою, спекшейся кровью бурою, алые паруса. Вам с вашей правдой хмурою.